Сердечно-сосудистая система, часть 3. Сосуды микроциркуляторного русла. К микроциркуляторному руслу относят сосуды диаметром менее 100 микрометров, которые видны лишь под микроскопом. Эта система мелких сосудов включает артериолы, капилляры, венулы, а также артериоло-венулярные анастомозы. Этот функциональный комплекс кровеносных сосудов, окруженный лимфатическими капиллярами, вместе с окружающей соединительной тканью, обеспечивает регуляцию кровенаполнения органов, транскапиллярный обмен, то есть трофическую, дыхательную, экскреторную функции, а также дренажно-депонирующую функцию. Чаще всего элементы микроциркуляторного русла образуют густую систему анастомозов, прекапиллярных, капиллярных и посткапиллярных сосудов. Сосуды микроциркуляторного русла пластичны при изменении кровотока. Они могут депонировать форменные элементы крови или быть спазмированы и пропускать лишь плазму крови, изменять свою проницаемость для тканевой жидкости. Артериальное звено микроциркуляторного русла включает артериолы и прекапилляры. Артериолы – это микрососуды диаметром 50-100 микрометров. В артериолах сохраняются три оболочки, каждая из которых состоит из одного слоя клеток. Внутренняя оболочка артериол состоит из эндотелиальных клеток с базальной мембраной, тонкого подэндотелиального слоя и тонкой внутренней эластической мембраны. Средняя оболочка образована одним, реже двумя, слоями гладких мышечных клеток, имеющих спиралевидное направление. В артериолах обнаруживаются перфорации в базальной мембране эндотелия и внутренней эластической мембране, благодаря которым осуществляется непосредственный тесный контакт эндотелиоцитов и гладких мышечных клеток. Такие контакты создают условия для передачи информации от эндотелия к гладким мышечным клеткам. В частности, при выбросе в кровь адреналина эндотелий синтезирует фактор, который вызывает сокращение гладких мышечных клеток. Между мышечными клетками артериол обнаруживается небольшое количество эластических волокон. Наружная эластическая мембрана отсутствует. Адвентиция очень тонкая и сливается с окружающей соединительной тканью. Прекапилляры. Прекапиллярные артериолы или же метартериолы. Это микрососуды диаметром около 15 микрометров, отходящие от артериол, стенки которых эластические элементы полностью отсутствуют. Эндотелиоциты контактируют с гладкими мышечными клетками, которые располагаются поодиночке и образуют прекапиллярные сфинктеры в участке отхождения прекапилляров от артериолы и вместе разделения прекапилляра на капилляры. Прекапиллярные сфинктеры регулируют кровенаполнение отдельных групп капилляров. В норме часть их тонически закрыта и открывается при нагрузке. Установлена ритмическая активность сфинктеров с периодом от 2 до 8 секунд. Между эндотелиальными и гладкомышечными клетками в прекапиллярах появляются особые клетки – перициты. Капилляры. Кровеносные капилляры – наиболее многочисленные и самые тонкие сосуды, общая протяженность которых в организме превышает 100 тысяч километров. В большинстве случаев капилляры формируют сети, однако они могут образовывать петли, а также клубочки. В обычных физиологических условиях около половины капилляров находятся в полузакрытом состоянии. Просвет их сильно уменьшен, но полного закрытия его при этом не происходит. Для форменных элементов крови эти капилляры оказываются непроходимыми. В то же время плазма крови продолжает по ним циркулировать. Число капилляров в определенном органе связано с его общими морфофункциональными особенностями, а количество открытых капилляров зависит от интенсивности работы органа в данный момент. Выстилка капилляров образована эндотелием, лежащим на базальной мембране. в расщеплениях базальной мембраны эндотелия выявляются особые отростчатые клетки – перициты, имеющие многочисленные щелевые соединения с эндотелиоцитами. Снаружи капилляры окружены сетью ретикулярных волокон и редкими адвентициальными клетками. Эндотелиоциты, перициты и адвентициальные клетки. Характеристика эндотелия. Эндотелий выстилает сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Это однослойный плоский эпителий мезенхимного происхождения. Эндотелиоциты имеют полигональную форму, обычно удлиненную по ходу сосудов, и связаны друг с другом плотными и щелевыми соединениями. Общая масса всех эндотелиоцитов в организме человека около 1 кг, а общая поверхность более 1000 квадратных метров. Цитоплазма эндотелиоцитов истончена до 0,2-0,4 микрометров и содержит большое количество транспортных пузырьков, которые могут образовывать трансэндотелиальные каналы. Органеллы немногочисленны, локализуются вокруг ядра. Для цитоскелета характерны вементиновые промежуточные филаменты. В эндотелиоцитах обнаруживаются особые палочковидные структуры – тельца Вейбеля-Паллады, содержащие фактор 8 свертывающей системы крови. Функции эндотелия. Первое. Транспортная функция. Через эндотелий осуществляется избирательный двусторонний транспорт веществ между кровью и другими тканями. Второе. Гемостатическая функция. Эндотелий играет ключевую роль в свертывании крови. В норме неповрежденный эндотелий образует атромбогенную поверхность. Эндотелий вырабатывает прокоагулянты и антикоагулянты. Третья функция. Вазомоторная функция. Эндотелий участвует в регуляции сосудистого тонуса, выделяет сосудосуживающие и сосудорасширяющие вещества. Четвертое. Рецепторная функция. Эндотелиоциты обладают рецепторами различных цитокинов и адгезивных белков. Они экспрессируют на плазмолеме ряд соединений, обеспечивающих адгезию и последующую трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов крови. Пятое. Секреторная функция. Эндотелиоциты вырабатывают митогены, факторы роста, цитокины, регулирующие кровотворение, а последующие воспалительные реакции. Шестая функция – сосудообразовательная. Эндотелий обеспечивает ангиогенез, как в эмбриональном развитии, так и при регенерации. Кроме эндотелиоцитов, в стенке капилляров встречаются перициты. Эти соединительно-тканные клетки имеют отростчатую форму и в виде корзинки окружают кровеносные капилляры, располагаясь в расщеплениях базальной мембраны эндотелия. Третий вид клеток в стенке капилляров – адвентициальные клетки. Это малодифференцированные клетки, расположенные снаружи от перицитов. Они окружены аморфным веществом соединительной ткани, в котором находятся тонкие коллагеновые волокна. Адвентициальные клетки являются камбиальными, полипатентными предшественниками фибробластов, остеобластов и жировых клеток. Классификация капилляров. По структурно-функциональным особенностям различают три типа капилляров: соматический, фенестрированный и синусоидный или перфорированный тип. Наиболее распространенный тип капилляров – соматический. В таких капиллярах сплошная эндотелиальная выстилка и сплошная базальная мембрана. Капилляры соматического типа находятся в мышцах, органах нервной системы, соединительной ткани, в экзокринных железах. Второй тип – фенестрированные капилляры. Они характеризуются тонким эндотелием с порами в эндотелиоцитах. Поры затянуты диафрагмой. Базальная мембрана непрерывна. Фенестрированные капилляры встречаются в эндокринных органах, слизистой оболочке кишечника, в бурой жировой ткани, в почечном тельце, сосудистом сплетении мозга. Третий тип – капилляры перфорированного типа или синусоиды. Это капилляры большого диаметра с крупными межклеточными и трансцеллюлярными порами, перфорациями. Базальная мембрана прерывиста. Синусоидные капилляры характерны для органов кроветворения, в частности для костного мозга, селезенки, а также для печени. Венозное звено микроциркуляторного русла, посткапилляры, собирательные венулы и мышечные венулы. Посткапилляры или посткапиллярные венулы образуются в результате слияния нескольких капилляров. По своему строению напоминают венозный отдел капилляра, но в стенке этих венул отмечается больше перицитов. В органах иммунной системы имеются посткапилляры с особым высоким эндотелием, которые служат местом выхода лимфоцитов из сосудистого русла. Вместе с капиллярами посткапилляры являются наиболее проницаемыми участками сосудистого русла, реагирующими на такие вещества, как гистамин, серотонин, простагландины и брадикинин, которые вызывают нарушение целостности межклеточных соединений в эндотелии. Собирательные венулы образуются в результате слияния посткапиллярных венул. В них появляются отдельные гладкие мышечные клетки и более четко выражены наружная оболочка. Мышечные венулы имеют 1-2 слоя гладких мышечных клеток в средней оболочке и сравнительно хорошо развитую наружную оболочку. Венозный отдел микроциркуляторного русла вместе с лимфатическими капиллярами выполняет дренажную функцию, регулируя гематолимфатическое равновесие между кровью и внесосудистой жидкостью, удаляя продукты метаболизма тканей. Через стенки венул, так же как через капилляры, мигрируют лейкоциты. Медленный кровоток и низкое кровяное давление – а также растяжимость этих сосудов, создают условия для депонирования крови. Артериоло-венулярные анастомозы. Артериоло-венулярные анастомозы, АВА, это соединение сосудов, несущих артериальную кровь в вены в обход капиллярного русла. Они обнаружены почти во всех органах. Объем кровотока в анастомозах во много раз больше, чем в капиллярах. Скорость кровотока значительно увеличена. Артериовенулярные анастомозы отличаются высокой реактивностью и способны к ритмическим сокращениям. Классификация. Различают две группы анастомозов – истинные АВА или шунты и атипичные АВА или полушунты. В истинных анастомозах в венозное русло сбрасывается чисто артериальная кровь. В атипичных анастомозах течет смешанная кровь, так как в них осуществляется газообмен. Атипичные анастомозы или полушунты представляют собой короткий, но широкий капилляр, поэтому сбрасываемая в венозное русло кровь является не полностью артериальной. Первая группа истинных анастомозов может иметь различную внешнюю форму – прямые короткие соустья, петли, ветвящиеся соединения. Истинные АВА подразделяются на две подгруппы – простые и сложные. Сложные анастомозы снабжены специальными сократительными структурами, регулирующими кровоток. Сюда относят анастомозы с мышечной регуляцией, а также анастомозы с так называемого гломусного или клубочкового типа с особыми эпителиоидными клетками. АВА, особенно гломусного типа, богато иннервированы. АВА принимают участие в регуляции кровенаполнения органов, перераспределении артериальной крови, регуляции местного и общего давления крови, а также в мобилизации депонированной в венулах крови.